Роман, не веря собственным глазам, уставился на седого всадника, умело управлявшегося с вороным жеребцом цевской породы, незаменимой при длинных переходах. Рядом юноша в темно-синем бархате вздымал знамя с нарциссами, а узкую деревенскую улицу заполоняли молчаливые, хорошо вооруженные всадники. Рене Арой для своего появления на сцене более удачного времени выбрать просто не мог. Приободрившийся было кругломордый сник. Похоже, ему еще не случалось навлекать неудовольствие Воллинга. Поганец Гонза незаметно отполз в сторону. Но лысоватый присутствие духа не потерял. «Эта тварь умна и знает законы», — с тоской подумал Роман. «Герцог проезжает через земли империи с небольшим отрядом. Он никогда не нарушит дорожную нотацию». А право крови почти забыто. Лысоватый же, не дожидаясь вопросов, уже пустился в объяснение. Надо отдать ему должное, говорил он четко, понятно и убежденно. Рене Арой слушал, слегка склонив седую голову к правому плечу. Роман, пользуясь случаем, рассматривал человека, для встречи с которым и забрался во фронтеру. Герцогу шел 48-й год. То есть, по людским меркам, его молодость осталась в прошлом. Судьба наградила его правильными чертами и неожиданными для дома Ароев пронзительно голубыми глазами. В сочетании со снежной сединой и темными бровями это производило странное впечатление. Когда-то Рене был темноволос, но таким его помнили немногие. Что-то теперешней жизни герцога, то счастливчик принадлежал к тем людям, про которых, кажется, известно все, и вместе с тем неизвестно ничего. Эландец спокойно выслушал лысого, оглядел судей и сельчан, ни на ком не задержав взгляда, даже на Лубе. Лицо адмирала оставалось невозмутимым, но Роману показалось, что решение Арой уже принял. Герцог спрыгнул с коня и направился к помосту, небрежно бросив: «Я хочу видеть останки». Зажмурившийся стражник покорно сдвинул крышку гроба. Если Рене и потрясли окровавленные лохмотья, он умело скрыл свои чувства. Обвиняемая не ответила ни на один вопрос? «Да, монсигнор». А мнения судей в части, касающейся виновности колдунии, расходятся. «Да, монсигнор, двое против троих, но вы, как я понял, настаиваете на том, что обвиняемую нужно подвергнуть допросу, а затем казнить». «Именно так», — с достоинством произнес лысоватый, и уважение к нему Романа резко возросло. «Вы не допускаете мысли, что она лишь жертва стечения обстоятельств?» «Ни на мгновение». «Хорошо», — Арой вновь обвел взглядом площадь. На этот раз голубые глаза задержались на лице барда. Роман почувствовал, что это неспроста, и оказался прав. Что ж, 3-2 – небольшое преимущество. Мне не хотелось бы, чтобы пытки подвергли невиновную и тем более недееспособную. По праву крови повелеваю предать подсудимую Божьему суду. Приготовьте место. Герцог отвернулся от синяков, показав, что дальнейшее его не касается. Вот оно что, Божий суд, против этого не возразишь. Но упоминания о Божьем суде сохранились лишь в древнейших из хроник, выказал сомнение лысоватый. Если мне не изменяет память, демона с целью убийства вызывали примерно в те же времена, невозмутимо парировал эландец. Если женщина невиновна, стрелы не причинят ей вреда. Если правы вы, обвиняемый умрет, и никого из нас не будут мучить сомнения. Не обрекли ли мы на смерть невинную? Не правда ли, благородный Роман? Роман вздрогнул от неожиданности. Я верю в высшую справедливость, монсигнор. Вы уже знаете мое имя? Я рад, что мы верим в одно и то же, а связать имя с лицом не так уж трудно. Тем более я вспомнил о вас прошлой ночью. Что ж, положимся на высшую справедливость. Подготовка вышла недолгой. Трясущийся клирик прочитал молитву, окропив святой водой стрелы. два десятка стрелков из числа эландцев, фискалов и деревенских молча проверили луки и арбалеты. Пистоли, торчавшие за поясом у многих эландцев, для божьего суда не годились. Над Майданом повисло сосредоточенное молчание. Гонзы и Кругломордый Синяк кусали губы, но спорить не пытались. Лосоватый присел на краешек скамейки, всем своим видом давая понять, что он свое дело сделал и хорошо, а дальнейшее его не касается. Лупе покорно встала там, где ее поставили стражники. Войд быстро шептался с красоткой Гвендой. Роман напряг слух и разобрал: бедолага. Так лучше. Судьба такая. Как странно. А Рой словно бы думал вслух. Никто из них не сомневается в существовании Триединого и в том, что тот всемогущ, всезнающий и всемилостив. Но при этом никто из них не надеется, что он обратит свой взор именно на их село и спасет несчастную женщину. Адмирал пожал плечами и, взяв Романа под руку, направился к помосту, на котором деловито топтался Кругломордый и сидел, словно шест проглотил, Лысоватый. «Я давно мечтал услышать золотой голос благодатных земель, и вот счастливый случай». Герцог, привычным жестом придержав шпагу, опустился на почетное место, словно не замечая синяков. А наши друзья, похоже, ищут недозволенную магию. Можно подумать, кто-то из поселян способен заколдовать хотя бы воробья. Как скучно. Они даже Всевышнему не доверяют. Правильное лицо герцога осветила озорная мальчишеская улыбка. Совершенно на судной площади неожиданно. Наверное, так улыбался молодой счастливчик, находя выход из очередного безвыходного положения. Роман немедленно улыбнулся в ответ. Адмирал интриговал Барда все больше, и интерес, похоже, был взаимным. Надежды Романа на понимание эландского владыки сбывались стремительно. Маленькую колдунью стоило спасти уже за одно это. Тучный фискальный стражник и невозмутимый пожилой маринер доложили, что все готово. Святой отец обратился с малопонятным напутствием к обвиняемой, та, разумеется, не услышала. «Вот уж воистину овечка Господня!» — шепнул Арой. Роман не ответил, ему было не до разговоров. Стрелки расположились полукругом в 20 шагах от лупы. Что ж, если не случится чудо, ее смерть будет быстрой и куда более легкой, чем на костре или в омуте. Даже если сельчане, известные своей меткостью эландцы, решат промахнуться, ожидать подобного великодушия от фискалов не приходится. А Творец, который должен все видеть, хранит тысячелетнее молчание. С тетивы сорвалась первая стрела, вторая, третья и... Творец все-таки ответил. Не долетев до понуро стоящей женщины пары шагов, стрела замерла и вспыхнула ослепительным белым пламенем. Та же участь постигла другие стрелы, хоть и не все. 7 стрел словно бы раскололи день и исчезли в сверкнувшем звездами черном небе. Из разрывов потянулись завитки темно-синего огня. Пламя ночи слилось с серебряным светом пылающих стрел. В воздухе повисло светозарное ожерелье, стремительно стянувшееся в сверкающую корону над головой обвиняемой. Зрелище было изумительным и скоротечным. Пламенный венец ослепительно вспыхнул и исчез, оставив странный волнующий запах, словно над Майданом прокатилась незримая гроза. Ошеломленные зрители и не менее ошеломленные фискалы воззрились на озирающуюся по сторонам лупе. Знахарка явно не понимала, ни как оказалась на площади, ни что тут делают все эти люди. «Боже суд!» — резкий писклявый выкрик послужил сигналом. Селяне и стражники разом заголосили, а виновница происходящего зашаталась и упала, если б не подхвати ее подоспевший войд. «Что с ней?» — спросил Роман. «Сомлела. Не видел бы, не поверил. Ни одна стрела не долетела. Ну, теперь синяки могут убираться во свояси». Действительно, И Роман звонким сильным голосом певца выкрикнул: «Судимая Божьим судом Лупи оправдана!» Самой умной оказалась Гвенда, пославшая кого-то за царкой для Лупи. И не только. Гонза и его грудастая сестрица убрались по добру по здорову. Синяки собирались последовать их примеру. Роману не понравился взгляд, которым лысоватый окинул столпившихся селян. «Мне кажется, мансигнор, господин судебный маг чем-то озабочен». «Он не глуп, да, не глуп», — как-то не впопад ответил Арой. «И что еще удивительнее, честен. Однако я не отказался бы узнать, что тут произошло на самом деле. Не нравится мне здешний потрошитель. Вы, я полагаю, не намерены задержаться в селе дольше, чем необходимо. Более того, я хочу сократить эту необходимость елико возможно. Тогда мы просто обязаны путешествовать дальше вместе и разобраться с этим делом. Мне не хотелось бы бросать нашу обвиняемую. Да, пока она здесь, она будет вызывать неприятные воспоминания. К тому же я хотел бы ее порасспросить. Но согласится ли она уехать? Думаю, да. Человек, побывавший во власти черного сна, обычно старается убраться подальше от места, где его застигла напасть. Мансигнор знает и об этом? Чего только я не наслушался за свою жизнь. Мы, моряки, на берегу гораздо хвастать увиденными чудесами. Но давайте поговорим с ней. Я бы хотел сходить за лошадьми. Думаю, ваш слуга уже это сделал. Слуга? О, это славный парень и очень исполнительный. Если бы он не подписал ряд с вами, я взял бы его к себе вторым аюдантом. Первого мне, увы, навязывают родственные обязательства. Как-никак, незаконный внучатый племянничек. Но, кроме глупостей, я от него ничего не видел. Что ж, если Зенек согласится, ничего не имею против. Я одинокий волк, а обучить 20-летнего крестьянина музыке труднее, чем фехтованию. Барды обычно неплохо фехтуют, а военные порой пишут романсы. Впрочем, я понимаю вас. Будь у меня возможность хоть иногда обходиться без свиты, я не преминул бы ею воспользоваться. О, кажется, наша красавица приходит в себя. Лупа действительно очнулась. Ее била запоздалая дрожь. Лицо женщины было даже не белым, а каким-то синюшным. Но крапчатые, словно камень листичник, глазищи смотрели осмысленно. Она даже умудрилась сесть, опираясь на руки Гвенды и Катри. «Мое имя Рене Руис Лари Каре Арой Ирьего», — адмирал представился деревенской колдуньей так же, как представлялся бы королеве. «Я направляюсь в Стояну и могу взять вас с собой. После того, что вы пережили, оставаться в Белом мосту – безумие». «Почему?» – запротестовала Катри. «Лупы, оставайся, мы тебе в обиду не дадим». «Помолчи», — перебила кореглазку Гвенда. «Мы не можем ходить за ней с арбалетом, а от Гонзы каких только пакостей не дождешься. Нечего ей тут делать. Дан берет ее с собой, он за ней присмотрит. Мы премного наслышаны про вас, проше Дана. Вы справедливый человек, и вы все правильно решили. Лупе, посиди здесь, я вещи соберу». «Я ничего не хочу брать, я... вы...» «Да, пожалуйста, увезите меня отсюда. Гвенда, дорогая, пусть будет, словно я умерла». «Ты что, ничего не возьмешь? Совсем? Совсем. Так тебе ясновельможный Дан и позволит без ничего кататься». «А чего ж не позволит?» – блеснул глазами Рене. «Но я бы все-таки взял кое-что из одежды и, может быть, какие-то травмы. Вы не представляете, как часто воины нуждаются в хорошем знахаре». «Я поняла», – прошептала Лупе. «Мы с Катри все соберем». «Вот и хорошо». «Диман», — герцог обратился к поджарому командору. «Пошли кого-нибудь с женщинами, а потом догоняй нас, мы поедем шагом». Не прошло и часа, а разыгравшихся в Белом мосту небывалых событиях напоминало лишь клубящиеся в воздухе пыль. Вскоре опустилась на землю и она.